Глава 17. Плоды победы. «А я думал, он тебя поймает, Славка», — заявил Илья, устраиваясь в санях поудобнее. «Вы же доставали одновременно. Он тебя, а ты его. Он бы тебя ранил, а ты бы его убил. Батя, зачем он так сделал?» «Честь, я думаю», — предположил Сергей Иванович. Он тоже устроился в санях. Его коня вел на поводу дружинный отрок. Понял, что будет побежден, и решил добыть хоть что-то. А Славка не повелся. «Бать, ну как я мог повестись?» «Я его по пальцам приложил очень знатно. Уверен, что сломал парочку. Такой рукой не то что драться, задницу не потер бы. И ловушка-то хлипкая. Сработала бы, если бы я как петушок глупый кинулся». «А я б кинулся», — признался Илья. «Чтобы он вторую саблю не схватил». «Ты молодой, шустрый», — усмехнулся Богуслав. «А я муж зрелый. Нам суетиться не по годам. Мы все не спеша делаем. Обстоятельно». «Угу, не спеша. Биться. Ты сказал тоже?» «Братец, вот тут ты не прав». Богуслав придержал коня, дав возможность встречному проскользнуть у забора. Сани и эскорт Духарева занимали почти всю ширину улицы. Не спешить — это не значит медлить. Это значит делать в нужное время то, что нужно, и не больше. Вот смотри. Габдулла придумывает ловушку, делает обманное движение, растопыривается, как корова под быком. Илья хихикнул. Сабли сечет аж вот так. Богуслав широко махнул рукой. А я что? Я вот так вот меч опускаю. Не спеша, на пол локтя. И все. Вся хитрость и суета шамаханца на моем клинке и заканчиваются. Дзинь, и он уже подо мной. Как девка с раздвинутыми ножками. Тут уж суетись не суетись, а поимеют. И заметь, по-мужски. То есть обстоятельно и без спешки. Доступно? Ага, только я так не умею. Это ничего, успокоил брата Богуслав. Опыт, брат, это дело наживное. «Бать, а что теперь с Семирадом будет?» — сменил тему Илья. «Это князь решит. Без особого воодушевления», — ответил Духарев. «А чего тут решать?» — удивился Илья. «Он по правде перед нами виновен. Значит, отдать его нам головой и весь ущерб наш из его имения возместить. Если великий князь так решит, значит, так и будет. А может, иначе?» «Может, и иначе». Это для язычника Владимира суд поединком был знаком богов. Для Владимира-христианина не факт. Много еще от Добрыни зависит. Семирад с Путятой в одной связке, а Путята из людей Добрыни. Отдаст Добрыни Семирада? Тоже не факт. Но что бы ни решили в княжьих палатах, поединок был не зря. Помимо великого князя есть еще общественное мнение. И позиция варяжских и нурманских воевод, для которых суд поединком – исконное право решать проблемы. Что бы ни решил князь, в глазах общественности Семирад – тать. И если Духарев его накажет в обход князя, народ будет на его стороне. Можно и вечи поднять. Хотя нет, до этого вряд ли дойдет. Тот же Добрыня не допустит. Пойдет на компромисс. Владимир был взбешен. Даже то, что Габдулла остался в живых, не умерило его гнева. «Надо было отдать Серегею твоего Семирада», — заявил он дяде. «Сын бесплодной свиньи, змеиный язык!» Владимир перешел на нурманский. «Мой Хускарл вышел на Хольмганг за этого труса! Мой холоп!» Великий князь снова вернулся к Славенскому. «Ты уж реши, племянник, кто он тебе. Воин, страж или холоп», — произнес Добрыня. «Если он свободный воин, то вправе сам решать, за кого сражаться. Если холоп, то ты должен его примерно наказать за своеволие». «Башку ему отбить, как Богуслав ему десницу отбил», — прорычал Владимир. «С кем я теперь на мечах играть буду?» «А ты Богуславу Серегееву предложи», — заметил Добрыня. «Не станет он. Серегей сына под мою руку не пустит. самому нужен. Вот. Добрыня поднял кубок с медом, будто булаву. Слишком много наш князь воевода силы забрал. Так не ты ли сам мне всегда говорил, что мы его роду жизнью и властью обязаны, прищурился Владимир. И к истинной вере он, Сергей, меня привел. А ты хочешь? Не хочу, перебил Добрыня. Пожалуй, он единственный из окружения мог позволить себе оборвать кесаря и великого князя. Ни ты, ни я, и волосы на голове Сергея и родни его не тронем. Так по правде. Но коли хочет кто власть князь воевода Сергея урезать, я не препятствую. А таких в Киеве нынче немного, и Семират из них не последний. «Отдать придется», — возразил Владимир. «Суд поединком Сергей выиграл». «И что с того?» — пожал плечами Добрыня. «Ты же не обязан его Сергею головой отдавать. Назначь виру высокую, такую, чтобы можно было и моров отстроить, холопов новых прикупить, и довольно. Семират не обеднеет, а князь воевода с тех денег намного богаче не станет». «Сергей не согласится, крови потребует». «А за что?» Склонив голову к плечу, Добрыня хитренько глянул на племянника. «Вот кабы по его наущению Илью Калеку, сына Сергеева, убили. Тогда другое дело. Так ведь нет. Он, Илья, ведь сам сказывал, будто Семират Свардигу Калеку убивать не велел. За что ж его казнить теперь? За то, что Свардик его приказа ослушался?» Владимир усмехнулся. «Ох и хитер ты, дядька! А с Габдулой что? За него с кого выкуп брать? Тоже с Семирада?» «А с кого же еще? Семират его в единоборца взял, а по правде такой боец за себя не отвечает. По вине боярина ты холопа годного лишился. Вот пусть и платит за увечья». «Как за холопа, что ли, платит? 10 дирхемов за ущерб?» «А это, княже, ты сам решай, во сколько ты Габдулу ценишь. Был у тебя охранник преданный и умелый, теперь нет. Сколько такой стоит? Пожалуй, равного ему и на константинопольском рынке не сыщешь». 100 гривен серебром, решил Владимир. «И еще 5 жонке Сергеевой дать, чтоб Габдулу выходила. У нее, считай, мертвые на ноги поднимаются. Муж ее чуть не в куски изрублен был. Что ей какая-то рука да ребер пара?» «Не только по христианским законам, но и по нашей правде так», сказал Сергею Ивановичу воевода Претич, которому поручили донести волеизъявление князя. Сам Владимир срочно отбыл с ближней дружиной на полюдье в направлении Смоленска. Будь дело не настолько личным, Духарев счел бы это добрым знаком. Не зная, но догадываясь, как отнесется князь воевода к его решению и что на это скажет, Владимир решил уклониться от прямого общения. Пусть пройдет время, оскорбленный князь воевода подуспокоится, а Претич с Сергеем друзья и почти что родичи. Вот пусть и поговорят, как варяг с варягом. «И все, что Семират заплатит, тебе пойдет», — сказал Претич, «кроме 100 гривен за увечья Габдулы. И еще 5 гривен княгине твоей с большой просьбой полечить бахмичи княжьего». «По правде», — согласился Духарев. «Веру я приму, а там поглядим». Претич усмехнулся, иного он и не ожидал. «Вера — это по правде. Но Вера, она не совсем то же, что Веригельд Нурманский. Тем более Вера князю. Это у князя после получения оной претензий к преступнику нет. А у самого потерпевшего может быть другой взгляд на ситуацию». С точки зрения авторитета, Духарев мог бы Семирада и простить. Честь его восстановлена, моров будет отстроен за счет Семирада, Илья жив, а смердов и холопов в княжьебоярских играх исключительно на вес считают. На вес серебра. Однако Семират слишком богат, чтобы даже выплата гигантской виры вычеркнула боярина из числа киевской элиты. А значит, у Семирада останется возможность гадить, и он ее точно не упустит. Да и не в правилах Духарева спускать тем, кто покусился на его ближних. «Что с полоном делать будешь?» — поинтересовался Претич. «Не решил пока. Может, в тму таракань отправлю. Машеком дело найдет». «Лесовиков, степь», — усомнился Претич. «Зато не сбегут». «Продай мне», — предложил воевода. «Я их к нашему Варяжскому морю увезу. Там тоже не забалуют». «Забирай», — легко согласился Духарев. «Цену сам скажешь. Я с тобой торговаться не буду». В Морове бунтовщики ему точно не нужны. Сергей Иванович уже прикинул, кто восполнит его людские потери. Есть у него три деревеньки близ Плескова, кривичские. Прежде они были у Стаховы, но друг успел передать их Духареву до того, как все движимое и недвижимое Роговолта и его ближников отошло Владимиру. В долгу, понятно, Сергей Иванович не остался, но сейчас эта плесковская собственность ему нафиг не нужна. А народ в деревенках работящий, а главное, не родимичи, а кривичи, так что с местными точно не сговорятся. И кривичу Кулибе с ними проще будет. Хотя он же хотел Кулибу заменить. Или Кулибу оставить все же. Нападение на Моров для него хороший урок. В светлицу ввалился Богуслав, раскрасневшийся, по маковку шлема в снегу. Махнул рукой девке. «Забитню!» Получил, напился, выдохнул, обтер усы. «Ты откуда такой запыхавшийся?» — спросил Претич. «Сгона!» Богуслав снял шлем с зимним подшлемником, мотнул пшеничной гривой, с наслаждением почесался. «Догнали?» «Нет, метель. Он еще утром ушел». «Он кто?» — уточнил Духарев. «Да Семират». «Чего?» — изумился Претич. «А Вира?» «Так он же хитрая сволочь». Богуслав скинул на руки холопа шубу с колпаком-капюшоном, позволил смести с себя снег. «Он еще вчера велел пояс собирать. С рассветом и отбыл. Раньше, чем посыл от князя к нему явился». «Ишь, прозорливец!» «Как же! Князь по нему еще вчера все решил». «А ему, уверен, донес кто-то. Вот он и сорвался. Он жадный Семират, как хомяк». «Так бегай, не бегай, а вернется в Киев все равно платить», — воскликнул Претич. «Это если возвращаться». Богуслав опустился на скамью, вытянул ноги, чтобы холопу было удобнее его разувать. «Я, бать, знал, что он смоется. Мне верные люди донесли, искал он покупателя на подворье свое здесь, на горе. Сразу, как только я габдулку в снегу повалял, так и бросился искать. Но он не думал, что он так быстро управится». «И кто купил?» — спокойно поинтересовался Сергей Иванович. «Кто-кто? Путята!» «Может, купил, а может, так взял. Но купчая в порядке, уже проверили. По закону все, и епископ в свидетелях». «От жук!» — Духарев засмеялся. «Тебе смешно?» — удивился Претич. «Княжья воля похерена! Ты сам не меньше 6 пудов серебра отступного потерял». «Да, пусть побегает», — махнул рукой Сергей Иванович. «Зато воздух здесь на горе почище станет». Воевода Претич глянул на товарища и соратника и тоже рассмеялся. «А впрямь», — согласился он. «Выходит, Виру за габдулку великому князю путята заплатит. И тебе, думаю, тоже. Или сам князь. Он тебе Семирада головой не отдал. Значит, по закону». Претич ошибся. Князь долги Семирада на себя принимать не стал. И путяту на 100 гривен опускать тоже. Он поступил по княжье. То есть представил Духареву восстанавливать убытки самому, отдав князь воеводе и Семирада, и все, что у него есть. Но случилось это уже весной, когда Владимир вернулся с полюдья. К этому времени у Семирада в пределах Киевского княжества и подвластных ему мало что оставалось. Но Духарев не особо расстроился, поскольку Семирад был купцом, а, следовательно, большая часть его имущества была не в недвижимости, а в товарах, уже частично проплаченных, поскольку любая ваташка, уходившая осенью на мехозаготовки, как правило, брала у будущего купца-покупателя кредит на обзаведение, обещаясь потом сдать добычу по заранее оговоренным ценам. и редко в каком городке или весе, где располагалось представительство Семирада, не было такого же, принадлежащего торговому дому князь воевода Серегея. И теперь люди Духарева могли с чистой совестью забрать торговые представительства Семирада вместе со всем содержимым, включая долговые расписки и обслуживающий персонал, состоящий, как правило, из рядных и обильных холопов. Так что Сергей Иванович не считал, что потерпел убытки. Да, подворье Семирада на горе стоило недешево, а три его деревеньки и городок в окрестностях Киева и того дороже. Но обширная торговая сеть беглого боярина была куда ценнее. Тем более, что вместе с ней Духарев унаследовал и покупателей за пределами Руси. Нет, не потому сбежал Семирад, что хотел сэкономить дюжину мешков серебра. Знал поганец, что для варяга вира — это вира, а месть — это уже отдельное удовольствие. Отправлять Илью в Муров Сергей Иванович не стал. И без него справиться. А весной их ждало путешествие по последнему велению Рериха. Илья рассказал, что старый варяг-ведун, умирая, завещал отвезти Илью на его место. «Место мое твой отец знает. Попроси, покажет. Скажешь, что я велел». «Так он сказал, батя, уж прости». Илья не был уверен, что Рерих может даже в предсмертии что-то повелевать его отцу, однако тот не оскорбился. Только спросил, это все или еще что-то добавил? Сказал, сила твоя, земля есть, слава твоя, огонь вечный. Потом он отдохнул малость и велел всех звать, сказал, умирать буду. Духарев кивнул. Информации немного, но в общем достаточно. Место Духарев знал. Тот самый дуб, внутри которого он впервые увидел своего наставника. Правда, с тех пор Духарев так ни разу там и не побывал, но не сомневался, что и через 40 без малого лет сумеет отыскать заветное место. «Что ж раньше ничего не сказал?» — укорил он названного сына. «Ладно, проехали. Готовься. Как дороги в порядок придут, отправимся». «А там что?» «А я почем знаю? Я тебя отведу, а дальше ты сам разбирайся». И засмеялся, увидав, как опечалился Илья. Ожидал, небось, отец ему все заветные тайны сейчас на блюде поднесет. Ничего, 15 лет парню. Самое время узнать, что и отцы не все в этом мире ведают.